Глава 45. Со стонами и руганью Скип Келли встал в 4 часа утра. Он погулял с Митти, накормил пса, а потом сложил в рюкзак бутылку воды, термос с кофе, сэндвичи на завтрак и несколько батончиков мюсли на обед, при этом стараясь не потревожить Нору. На небе все еще сияли звезды, и при их свете Скип заметил вдалеке приближающиеся фары джипа Уотса. Шериф остановил машину, и Скип запрыгнул внутрь, кинув рюкзак на заднее сиденье. «Доброе утро», — произнес Уотс, разворачивая машину и направляясь по только что проложенной дороге к высохшему озеру. «Кофе хотите?» — он указал на стакан в подставке на консоли. «Взял специально для вас. С утра здесь бывает прохладно». «Вы прямо мысли читаете». У Скипа был свой кофе, но ему не хотелось показаться неблагодарным, поэтому взял стакан и глотнул тепловатой жидкости. Уотс был моложе Скипа, однако сразу видно, что привык полагаться только на себя. Шериф излучал такую невозмутимость и уверенность, что Скип даже восхитился. Уотс здорово смахивал на звезду вестерна. Серо-белая шляпа, пояс с 2 револьверами, сейчас висевший возле заднего окна. Почему-то Скип был уверен, что это естественный стиль Уотса, а вовсе не стремление казаться крутым шерифом. «Давайте начнем с того места, где вы видели огни», — предложил Уотс. «Найдете?» «Думаю, да». Уотс ехал по прерии, на пересеченной местности джип то и дело подпрыгивал. Скоро показались развалины башни. На краю плато она походила на гигантский зуб. Миновав ее, Уотс спустился по отрогу к подножью. «Посмотрим, удастся ли нам восстановить ваш маршрут. На вас были те же ботинки, что и сегодня? И с вами шла собака?» «На оба вопроса отвечу «да».» Они вышли из машины. «Отойдите ярдов на 10, а потом вернитесь», — велел Уотс. Скип исполнил распоряжение, и Уотс пригляделся к отпечаткам его ног. «Хорошо, спасибо. Постойте здесь, а я поищу старые следы». Уотс отошел, наклонился и стал медленно продвигаться вперед, не отрывая взгляда от земли и светя фонарем. Восточный горизонт понемногу окрашивался бледно-желтым. Вдруг Уотс вскинул руку. «Нашел!» Скип приблизился к шерифу и всмотрелся в землю, но не заметил ничего, кроме нескольких непонятных разводов. «Это мои следы?» «Ваши и собаки. Они ведут в обе стороны, туда и обратно. Как вам кажется, отсюда вы шли на север или на юг?» «На север». «Отлично. Тогда идите за мной, только держите дистанцию, скажем, шагов в 20. Наступайте на мои следы, а не на ваши. Их затаптывать нельзя». «Понял». Уотс быстро двинулся вдоль подножья плато. Через 15 минут он развернулся и полез на отрог, куда вели следы Скипа. «Отсюда вы заметили огни?» — спросил Уотс. «Кажется, да». Они взбирались, а отрог становился все круче и уже. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта. «Вы поднимались сюда в темноте?» — спросил Уотс. «Повезло, что не упали». «Хотя нет, вижу, все-таки упали». Скип поглядел себе под ноги. Не нужно быть следопытом, чтобы заметить, как он разворотил песок, когда полетел со склона. «Дело было так. Я карабкался и вдруг увидел огни. Остановился вот здесь. А потом, когда лез вниз, свалился». «Ясно». Уотс некоторое время смотрел по сторонам, после чего залез немного повыше. «Вижу, тут вы отдыхали. А теперь, пожалуйста, сядьте и покажите, где именно вы заметили огни». «Было темно». Впереди белело дно высохшего озера, а за ним раскинулись зеленые холмы лошадиного рая, а вдалеке высились останцы Лос-Гигантес. Скип щурился, пытаясь вспомнить, где в океане ночи он увидел движущиеся огоньки. «Сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить, в какой стороне вы их видели и где они находились относительно линии горизонта». Скип представил картину и наложил ее на раскинувшийся перед ним пейзаж. «Примерно вон там, за последним останцом в долине, у холмов». «Ясно». Шериф развернул лидарный снимок и всмотрелся в него. «Очень интересно. Примерно там обнаружены свежие следы шин». Уотс поднял глаза на Скипа и хлопнул его по спине. «Вы молодец. Пойдемте». Они вернулись к эксплойеру, и Уотс поехал по дну озера. Пользуясь лидарным снимком вместо карты, он вел машину среди травянистых холмов, и вот они въехали в долину Лос-Гигантес. Уотс припарковался у подножия холма, и они со Скипом высадились. Уотс снова прошел по большому кругу, рассматривая землю. «А вот и следы», — объявил он, — «оставлены дня три назад». «Я ничего не вижу», — произнес Скип. «Не помните, во что был обут Биттон?» «В старые ботинки, здоровенные такие, армейские, должно быть специально для пустыни, но выглядели они нелепо». «Прекрасно. Значит, это его следы. Идемте». Уотс снова двинулся вперед. Он шел так быстро, что Скип сразу отстал. Ему удавалось поравняться с Уотсом только когда тот останавливался, чтобы свериться со снимком. Тропа, по которой они шли, велась среди холмов и вывела к высохшему руслу. Здесь Уотс замер и нахмурился, разглядывая землю. Прошел в одну сторону, потом в другую, в третью. «Что вы увидели?» — спросил Скип. «Здесь Биттон с кем-то повстречался. Вот следы шин, но их замели. Похоже, к машине специально для этого прикрепили цепи. Но с тех пор ни разу не было дождя, следы более-менее сохранились. Чтобы полностью стереть их на песке, нужны дождь, ветер и время». Уотс еще немного побродил и, наконец, подошел к группе камней. Заглянув между ними, окликнул Скипа. Тот сразу подошел. «Смотрите, там внизу». Между двумя камнями из песка торчал край предмета, похожего на карточку. «Не трогайте», — предупредил Уотс. Он сфотографировал находку на телефон, потом достал пакетик с зиплоком. Натянул нитриловые перчатки, вытащил карточку, сунул ее в пакетик и закрыл его. Некоторое время он разглядывал улику, затем показал ее Скипу. «Это рабочее удостоверение Биттона», — произнес тот. «Мы все должны носить такие. Вот только чем оно испачкано?» «Кровью. И я почти уверен, что это кровь Биттона». Уотс положил пакетик в карман рюкзака. Картина случившегося вырисовывается все яснее. Две машины, вездеходы, переградили Биттону путь в этом сухом русле. Одна спереди, другая сзади. Биттон пытался убежать, но как минимум четыре человека вышли из машин и догнали его. Остались следы борьбы. Видимо, Биттона ранили, у него шла кровь. Окровавленный песок смели. Похоже, в какой-то момент Биттон бросил свое удостоверение в темноту. Вероятно, надеялся, что оно приведет к его похитителям. Другого объяснения нет. Если бы напавшие увидели, как он выбрасывает карточку, они бы обыскали все вокруг и нашли ее. «И все это вы поняли по одним лишь следам на земле?» Уотс пожал плечами. «Выходит, Биттона похитили?» «Да. Возможно, его убили или серьезно ранили. Окровавленная карточка в сочетании с тем фактом, что в больницу Биттон не обращался — плохой знак». «Куда ведут следы, которые эти люди пытались замести?» «На север, к полигону Першинг. Далеко отсюда до него?» «Точно не знаю. Давайте поднимемся на холм». Дальше лидар местность не сканировал. Уотс направился к каменистому холму, возвышавшемуся над руслом. Худой, но жилистый, он взбирался с ловкостью горного козла. Скип следовал за ним, и вскоре они оказались на вершине. Оттуда отлично просматривалось северное направление. Уотс достал бинокль и изучил местность, состоявшую из низких пологих отрогов и долин, ведущих к кряжу. Он протянул бинокль Скипу. «Взгляните на те далекие холмы!» Скип вскоре заметил ограду из сетки рабицы, пересекавшую ландшафт точно лента. Прошелся по ней взглядом и вскоре наткнулся на запертые ворота. По сторонам от них заметил таблички, которые было невозможно прочесть с такого расстояния. За оградой маячили какие-то строения, несколько грузовиков, от которых остались только каркасы, и деревянная водонапорная башня с дырой в баке. «Тот самый полигон», — прокомментировал Уотс. «Выглядит заброшенным». «Да», — согласился тот. «Совершенно заброшенным, если не считать свежих следов колес, которые к нему ведут».